Глава 23. Избушка-избушка, не отрывай мне макушку. Статус загрузки фазы 90,2%. Сфера – вопросительный знак. Думаю, каждому из нас в детстве читали сказки. Такие увлекательные истории, где добро всегда побеждает зло. Вот только знайте, это все наглый На самом деле, на одну спасенную из лап злодея красавицу приходилось около 10 убитых и изнасилованных. Почти все сказки многократно меняли свой сюжет в добрую сторону, сглаживая различные углы. Так вот, но одно оставалось неизменным. Во всех сказках должно быть зло, которое необходимо победить. Вот только сейчас я бы предпочел, чтобы это зло осталось в книжке, на пыльной полке какого-нибудь чердака. Передо мной стояло существо, будто со страниц страшных сказок. Избушка, мать ее, на курьих ножках. Она была огромной, высотой с дом. В старых окнах горел яркий желтый свет. Из трубы вырывался плотный черный дым. Будто это была не избушка, а крематорий. Две гигантские куриные лапы с когтями длиной с половину меня упирались в землю, разрывая ее с каждым движением. Доски стен казались живыми, скрипели, стонали, а местами на них проявлялись узоры, похожие на древние руны. Я навел на нее кристалл. Избушка на курьих ножках. Уровень 20. Опасность высокая. Здоровье 6850. Отлично. А можно еще больше неприятностей? Можно... Внимание! Условия первого дополнительного задания изменены. Новые условия. Победить противника «Избушка на курьих ножках». Награда – повышение уровня X1. Через секунду в инвентаре оказались три больших зелья здоровья. Что ж, похоже, в бочку с говном решили добавить чайную ложку меда. Избушка повернула лицо ко мне, как будто действительно могла видеть. Ее лапы, невероятно длинные и мощные, резко подпрыгнули на месте, вызывая ощутимую вибрацию земли. Затем одна лапа с грохотом ударила по земле. «Ладно, сделаю вид, что не хочу все бросить и уйти в закат. Надо всего лишь запомнить атаки этого деревенского Франкенштейна». Не успел я закончить мысль, как избушка рванула вперед с неожиданной скоростью. Буквально за пару секунд она оказалась передо мной, и одна из ее гигантских лап обрушилась сверху. Я перекатился в сторону, но не успел среагировать, как вторая лапа ударила сбоку. Меня подбросило в воздух, словно тряпичную куклу, и отправило в кусты. Уровень состояния здоровья 60%, средний. «Еще бы чуть-чуть и все ребра всмятку», — выдохнул я, поднимаясь. Но избушка не собиралась давать мне время на передышку. Она вновь понеслась вперед, а затем, подпрыгнув метра на три, обрушила всю свою массу на землю. Я успел отпрыгнуть и рванул в противоположную сторону, но ее лапы уже топали прямо за мной. Следующая атака была неожиданно грациозной. Подняв одну лапу а-ля балерина, избушка замерла на мгновение, а затем резко ударила о землю, заставив ее содрогнуться. Не успел я восстановить равновесие, как она провела серию быстрых атак. Первая и вторая не задели меня, а третья, самая мощная, снова заставила отправиться в полет. Уровень состояния здоровья 20%. Низкий. Я материализовал флакон зелья здоровья, сорвал крышку и влил его в себя, чувствуя, как тело уже не так адски болит. Вскочив на ноги, я приготовился к следующей атаке. Избушка уже неслась ко мне. Вновь прыжок и удар сверху. Перекат. Но на этот раз я не побежал. «Получается, если от тебя отдалиться, ты сразу же начинаешь выходить из себя», — сказал я, готовясь ринуться вперед. «У каждого противника должно быть слабое место». Методом анализа имеющихся данных и соприкосновения головы о землю я пришел к выводу о том, что слабое место этой твари — лапы. Да, звучит банально, но если у нее отвалится хотя бы одна, она перестанет скакать, как дьявольский кенгуру. Осталось только это доказать. Я рванул вперед почти под ее брюхо, увернувшись от размашистого удара. Одна из лап пролетела прямо рядом со мной, врезалась в землю и с треском разорвала ее, словно бумагу. Подскочив, я обрушил на лапу серию ударов катаной. Первый рассек кожу и мышцы, второй углубился еще больше, а третий почти добрался до кости. Кровь, густая и вязкая, как смола, брызнула из раны. Однако полоска ее здоровья лишь дрогнула и сократилась процентов на 5. А вот шкала кровотечения заполнилась на 1/3. Отлично. Осталось самое легкое. Повторить процедуру 25 раз. С нервным смешком произнес я, быстро отскакивая назад. Избушка не заставила себя ждать. Она снова бросилась на меня, будто разъяренный бык, пытаясь раздавить, размазать, уничтожить. Лапы мелькали перед глазами, но на этот раз я чувствовал себя увереннее. Один прыжок. Я ухожу влево. Перекат. Атака пролетает мимо. В редкие моменты, когда мне удавалось предугадать следующие атаки неадекватной постройки, я наносил быстрые удары. Ее шкала кровотечения почти заполнилась, осталось совсем немного. «Сейчас или никогда», — выдохнул я, готовясь атаковать. «Сейчас бы использовать навык потрошения, но он сжирает слишком много выносливости. А эта тварь не даст мне времени на отдых и сразу атакует, и не факт, что мне хватит выносливости, чтобы увернуться». Я подождал, пока избушка снова задерет лапу, чтобы нанести удар сверху. В тот миг, когда она с грохотом опустилась на землю в метре от меня, я бросился вперед. Еще два удара катаной. Шкала кровотечения заполнилась. Избушка издала страшный вопль. Дикий, нечеловеческий. Будто целая стая волков одновременно завыла на луну. Ее лапы задрожали, и она начала отступать, хромая на одну сторону. «Что, решила сбежать? А вот х...» Я не успел договорить. С треском и грохотом из стен избушки вырвались две огромные руки. Это были не просто конечности, а что-то совершенно жуткое. Кожистые, покрытые черными жилами, с когтями, напоминающими грабли. Они ломали доски, вырывались наружу, как будто все это время прятались внутри, ожидая своего часа. Избушка снова завыла. Ее правая рука схватила поврежденную лапу, сжала ее и... потянула. С громким треском, разрывая жилы и сухожилия, она вырвала свою собственную конечность. «Ты издеваешься!» Чуть ли не заикаясь, произнес я, чувствуя, как сердце заколотилось быстрее. Подняв лапу над собой, как жуткий трофей, она вновь завыла. Черная кровь лилась из обрубка, капая на землю. Затем, схватив эту же лапу обеими руками, избушка словно приготовилась к прыжку. Она оттолкнулась от земли с такой силой, что образовала под собой воронку из грязи и камней, и в мгновение ока оказалась прямо передо мной. Ее новое оружие, оторванная лапа, обрушилось на меня размашистым ударом. Сила была чудовищной. Меня подхватило, как сухой листок, и отбросило в сторону. Я пролетел несколько метров и с глухим треском врезался в дерево. Воздух вылетел из легких. Все вокруг поплыло, а перед глазами вспыхнуло предупреждение. Уровень состояния здоровья 10%. Критический. Каждая клеточка моего тела кричала от боли. Но я еще дышал. Это было уже неплохо. А учитывая, что и у избушки после операции с хирургического сборника «Сделай сам» шкала здоровья окрасилась в желтый и остановилась на отметке в 50%, можно смело сказать, что все очень даже неплохо. Избушка медленно развернулась, сжимая в руках свой жуткий топор. Ее желтые окна, казалось, светились еще ярче. Она готовилась к следующему удару. Еще один флакон с зельем здоровья был выпит. «Бегать теперь ты точно не сможешь. Вот только мешает ли это тебе?» Я не успел закончить мысль, как избушка снова оттолкнулась своей единственной лапой, прыгая прямо на меня. Ее движения стали хаотичными и агрессивными, а удары непредсказуемыми. Она размахивала своей новой игрушкой, как огромным молотом, превращая пространство вокруг себя в смертельную зону. Сделал шаг вперед, пытаясь нанести удар по оставшейся лапе, но едва подошел ближе, как она резко провернула свое тело, совершив круговую атаку. Лапа, как разрушительный вихрь, снесла все вокруг, вынуждая меня откатиться назад. «И как к тебе теперь, подобраться-то?» — выругался я, пригибаясь от очередного удара. «Кружить под ней больше нельзя». Каждая попытка приблизиться заканчивалась тем, что я отскакивал, как испуганный заяц. Просто уклоняться тоже бессмысленно. Рано или поздно я ошибусь. «Думай, думай, думай!» Последнее зелье здоровья лежало в инвентаре как напоминание. Одна ошибка, и я труп. Навык артефакта? Шкала хаоса заполнилась только наполовину. Получается, каждый раз ей надо все больше времени. Атаковать издалека? Ну да, конечно. Только чем? Можно, конечно, покидать в нее камни, хоть окна разобью. Мои мысли прервал резкий удар. Избушка, подпрыгнув, рухнула в нескольких метрах от меня. Земля затряслась, обломки камней полетели во все стороны, и я едва успел перекатиться в сторону, чтобы не оказаться погребенным под ними. И тут меня осенило. Она шатается. После каждого прыжка ей нужно несколько секунд, чтобы восстановить равновесие. С одной лапой это не так просто. Вот он момент! Каждый раз она прыгает метров на 20. Нужно отбежать, выждать момент прыжка и броситься к ней. Главное правильно рассчитать, чтобы оказаться за ее спиной, когда она приземлится. Благо, с глазомером у меня все хорошо. Наверное. 5 метров, 10, она готовится к прыжку, 15, 20. Сейчас! Избушка оттолкнулась от земли, и ее массивное тело взмыло в воздух, заслонив собой полнеба. В этот миг все вокруг будто замерло. Шаг, еще... Перекат! Она обрушилась на землю с грохотом, разрывая почву в клочья. Но я оказался именно там, где хотел, прямо у нее за спиной. Развернувшись, я обрушил на ее оставшуюся лапу серию быстрых ударов. Клинок резал ее, словно грубую древесину, пробивая мышцы и сухожилия. Кровь потекла потоками, но тут я слишком увлекся и не рассчитал выносливость. Она опустилась до критического уровня, а вместе с ней и мои шансы на уклонение от следующей атаки. Словно почувствовав это, избушка развернулась и резко ударила. Я снова отлетел в сторону, ударившись о камни. Как говорится, верен традициям. Уровень состояния здоровья 10%. Критический. «Походу, это мой счастливый показатель», — простонал я, доставая последнее зелье здоровья. Пока эффект зелья восстанавливал часть моих сил, я посмотрел, насколько заполнилась шкала кровотечения твари. 60%. Еще одна серия ударов, и лапа точно не выдержит. «Как говорил дед, видишь цель, сначала подумай, нахуй оно тебе надо? Как же хорошо, что тут все очевидно». Избушка снова готовилась к прыжку, и я не стал ждать. Рванул вперед, видя, как она отталкивается и взлетает. Все было как в замедленной съемке. Ее тело в воздухе, тень, падающая на землю, моя слюна, вылетающая из рта вместе с криком «Шаг! Еще шаг! Перекат!» Я оказался за ней, когда она рухнула. На этот раз я был готов не только бить, но и следить за выносливостью. Учусь на ошибках. Поднявшись, врубил всю свою злость на максимум и обрушил на ее лапу серию ударов. Шкала кровотечения заполнилась. С треском и хрустом лапа начала разрываться изнутри. Черная кровь брызнула мне в лицо, обжигая кожу. Ее жуткий вопль эхом разнесся по округе. Я отпрыгнул в сторону, в последний момент успев уклониться от падающих обломков. Избушка начала шататься. Ее тело дрожало, как будто она вот-вот рухнет. Лапа, наконец, сломалась, не выдержав веса. Она упала на землю, обрушившись всем своим массивным корпусом. Ее руки забились в бешенстве, разбивая землю в клочья. Но мой взгляд был прикован к двери. Она начала медленно открываться, скрипя так, что хотелось закрыть уши. За дверью виднелось нечто жуткое. Огромная пасть, в центре которой билось фиолетовое сердце. Избушка лежала на земле, но ее вопли звучали так, словно она все еще считала себя хозяйкой положения. Ее массивные руки впивались в землю, ломая камни и поднимая клубы пыли. Она ползла ко мне, раскрывав пасть, из которой исходил тошнотворный запах и адский жар. Шкала хаоса практически заполнена. Я чувствовал, как знакомая боль начинает проступать по всему телу, разливаясь волнами. Это было сигналом. Момент близок. «Осталось совсем немного», — пробормотал я себе под нос, глядя на полоску здоровья избушки. Она горела ярко-красным, показывая около 20%. Я ринулся вперед, прямо к ее рукам. Увернувшись от одного удара и тут же ответив серией атак, катана рассекла пальцы, оставляя глубокие порезы. Тварь дергалась, отступая, но я не останавливался. Каждая моя атака приближала заряд навыка. «Еще удар! Еще!» Когда навык артефакта был готов к использованию, я выставил катану перед собой, чтобы принять несколько ударов. Избушка ударила рукой в мою сторону, пытаясь сбить меня с ног. Ударная волна прошла через все тело, заставив ноги дрожать. Уровень состояния здоровья 40%. Средний. «Еще!» — заорал я, подставляясь под следующий удар. Ее другая рука обрушилась на меня. На этот раз я не пытался блокировать. Удар сбил меня с ног, оставив болезненный след на плече. Уровень состояния здоровья 20%. Низкий. «Мало!» — заорал я, поднимаясь. Еще один удар. Но в этот раз слабее прежних отбросил меня назад. На мгновение я потерял ориентацию в пространстве, но, скрипя зубами, встал. Уровень состояния здоровья 10%. Критический. Боль пульсировала в каждом суставе, но это не имело значения. «Лезвие хаоса!» Катана в моих руках вспыхнула. Фиолетовое пламя зажглось вдоль лезвия, наполняя воздух энергией хаоса. Лезвие увеличилось вдвое. Казалось, оно теперь могло рассечь саму реальность. Я знал, что это мой единственный шанс. «Давай!» С диким воплем я рванул прямо к ее раскрытой пасти. Горячий воздух ударил в лицо, обжигая кожу. Пасть сомкнулась, но я был быстрее, подставив плечо и помешав ей сомкнуться. Уровень состояния здоровья 2%. Критический. Внезапно все вокруг замерло, а перед глазами вновь возникла странная картина. Только в этот раз вместо растущего из меня дерева я видел маленький дом, стоящий прямо на краю огромной пропасти. С переливающегося фиолетовым цветом неба прямо в нее падали сотни маленьких сфер. Во дворе дома кто-то был, но я никак не мог рассмотреть их. Они бегали друг за другом, словно играя в догонялки, и громко смеялись. Смех был похож на детский. Стоило мне сделать маленький шаг, как передо мной сразу же возникла та самая девочка из первого видения. «А ты знал, что все игры когда-нибудь заканчиваются?» Сказав это, она улыбнулась, а дом за ее спиной начал рушиться. В следующее мгновение мир вокруг меня ожил. Лезвие пробило сердце твари. Фиолетовое пламя мгновенно окутало все вокруг. Избушка взвыла, ее тело забилось в агонии. Она начала бить себя руками, пытаясь потушить пламя. Но это лишь ускорило ее конец. Ее тело вспыхнуло, как факел, и я едва успел отступить, прежде чем она развалилась на части. Фиолетовое пламя поглотило все. Через мгновение от избушки остались лишь обугленные угли. «Внимание! Дополнительное задание выполнено!» Я выдохнул и опустился на землю, чувствуя, как каждая мышца в теле кричит от боли. Использование навыка в очередной раз не прошло даром. Вы получили новый уровень. Уровень 10. Доступно 3 очка повышения характеристик. «Отлично!» — прохрипел я. «Теперь и умирать не надо!» Система продолжила. «Внимание! Произведена корректировка системы накопления опыта. Опыт. 50 тысяч из 55 тысяч. Очки сфер 1159. Получен предмет «Талисман куриная лапка». Описание. Понижает общий расход выносливости на 10%. Надеть? Да? Нет. Получен предмет «Флакон с живой водой». Описание. Обладает удивительной силой. Способен пробудить даже от самого страшного кошмара. Я посмотрел на описание талисмана и даже немного улыбнулся. «Куриная лапка, говорите?» «Ладно, хоть и звучит как блюдо из забегаловки, но бонус приятный». «Внимание! Навык повышен!» «Начальное владение оружием ближнего боя 5 из 5». «Внимание! Навык преобразован!» «Продвинутое владение оружием ближнего боя 1 из 10». «Внимание! Уровень проклятого артефакта «Эхо ярости Аурелинов» повышен до 5. Теперь навык лезвия хаоса может быть активирован при низком уровне здоровья». «Столько приятных новостей!» «Похоже, зебра моей жизни решила повернуться ко мне своей белой стороной». Продвинутое владение оружием. Стоило навыку прокачаться, как катана в руках стала ощущаться по-другому. Будто за мгновение я получил опыт от нескольких месяцев тренировок. Но еще приятнее, теперь можно получать по лицу не так много раз перед использованием навыков артефакта. Даже настроение поднялось. Встал, пошатываясь. Хоть здоровье и выносливость полностью восстановились. Однако голова все еще гудела после битвы. Вокруг было тихо. Даже слишком тихо. Разобраться бы с новой системой опыта, но что-то внутри подсказывает мне, что лучше оставить это на более спокойное время. А сейчас повернуть назад и дождаться следующей ночи, заодно продумав дальнейший план действий. Медленно двинулся назад. Лес окружал меня гробовой тишиной. Лишь сухие ветки жалобно потрескивали под ногами. Через какое-то время я наткнулся на свою первую метку. Платок, завязанный на одном из деревьев. «О, работает!» — произнес я, отвязывая платок. «Молодец, Лео. Сам себе поможешь, сам себя похвалишь. Этот лес — настоящий лабиринт. Хорошо, хоть хватило ума позаимствовать платки. Они помогают придерживаться маршруту. Из леса». Второй, третий, четвертый. Я собирал каждый, отвязывал и вешал на руку. Шестой, десятый, пятнадцатый. Сколько же я их оставил? Дошел до следующего платка, отвязал. Посчитал. Больше 20. Неужели я оставил так много меток? Удивился я, разглядывая платки. И тут они зашевелились. Сначала я подумал, что у меня галлюцинации от нервов или частых полетов головой вперед. Но нет. Платки начали вытягиваться, и перед моими глазами появилось нечто совершенно другое. Отрезанные женские косы. Выругался я, роняя их на землю и отпрыгивая назад. «Да какого же тут...» Внезапно поднялся сильный ветер. Деревья вокруг начали извиваться, как будто их корни пытались вырваться из земли. Их стволы стонали, и этот звук был похож на смесь человеческого плача и завывания зверя. Среди этой какофонии раздался голос. Старушечий, хриплый и звонкий одновременно. «Далеко собрался?» Я замер, только успев сжать катану. «Уничтожил мою избушку и решил, что я позволю тебе просто так уйти?» Тот, кому принадлежал голос, явно злился. «Окстись, бабка! В твою избушку явно не один черт селился!» Сначала ответом мне был громкий и пронзительный смех, от которого заложило уши. Потом голос продолжил. «Явно не от большого ума ты так дерзишь! Знаю, зачем ты пожаловал в мои владения! Знаю! Ищешь ты трех, что были с тобой!» «Трех? У нее со счетом проблемы?» «Или она говорит про Миру?» «Нет, стоп! Стоп, стоп! Не могла же она забрать Миру из кристалла?» «Но с другой стороны, я больше не чувствую присутствия Миры. Даже не заметил, как провел по кристаллу пальцами. Да как это вообще возможно?» «Задумался?» — сказала старуха. «А ведь тебе надо быть быстрее, мальчишка! Дам тебе шанс! Уж больно давно никто так меня не развлекал!» Деревья рядом заскрипели и начали сгибаться, указывая путь в чащу. «Иди за деревьями, и найдешь, что ищешь!» — продолжила она. «А ежели струсишь и убежишь, в эту же ночь сдеру у них лица!» Последние слова будто повисли в воздухе. А потом наступила гробовая тишина. «Говорил мне дед, когда читал в детстве сказки, чтобы я внимательно слушал. Кто же, блядь, знал, что сказки станут пособием по выживанию?» Вспомнить бы, что там было про старую психопатку с избушкой-мутантом. Крепче сжал рукоять катаны и двинулся по моим новым указателям. Не может быть, чтобы Миру вытащили из кристалла. Нет, если бы это было возможно, она бы давно сбежала, нашла кого-то другого. Кого-то, кто больше подходит для ее планов. А потом насильно вытащила бы из меня частицу. Я все больше углублялся в лес, пока наконец не понял, что практически ничего не вижу. Пришлось двигаться на ощупь. Внезапно в нескольких метрах впереди вспыхнул огромный костер. Его яркое пламя озарило все вокруг. На мгновение остановился, чтобы разглядеть все вокруг. Огромный костер горел так ярко, что резало в глазах. Однако невозможно было отвести взгляд от того, что было передо мной. Вокруг костра возвышались черные обугленные. На каждом из них висели цепи и веревки. На некоторых еще болтались чьи-то останки, а другие просто свисали вниз. Ногой нащупал что-то твердое. Кости. Белые, желтые, серые, все оттенки смерти. Черепа с пустыми глазницами глядели на меня со всех сторон. Один череп лежал ближе других. Его челюсть была слегка приоткрыта, и казалось, что он собирается что-то сказать. За костром, чуть в стороне, виднелась огромная пещера. Ее вход напоминал пасть чудовища. Острые каменные зубы, нависающие сверху, словно хотели сожрать любого, кто без спроса приблизится к ним. А над входом горело два фиолетовых глаза. Прямо из пещеры доносился странный звук, словно кто-то бьет палкой по камням. Не знаю, что это, но оно явно приближалось. И вот из этой каменной пасти тьмы показался силуэт. Старческий, согнутый, едва шевелящийся. Старуха вышла из пещеры так медленно, будто каждый шаг давался ей с огромным трудом. На первый взгляд она казалась дряхлой. Глубоко прогнутая спина так и прижимала ее к земле. Она волочила ноги, которые покрывали растрескавшиеся грязные бинты. В руках она держала массивный посох. С него свисали маленькие, жутковато блестящие шары. Когда она сделала шаг ближе, свет костра выхватил детали. Это были сгнившие яблоки, или, что еще хуже, что-то, что ими прикидывалось. Но больше всего меня поразил ее плащ. При каждом ее движении он издавал слабый, едва различимый стон. Лицо старухи выглядело так, будто ему уже не поможет даже самый лучший пластический хирург. Морщины пересекались с наростами, образуя какой-то хаотичный, но одновременно целостный орнамент. Ее глаза, тусклые и мутные, казалось, видели сквозь меня, проникая в самую глубину моей души. Она остановилась перед костром, посмотрела прямо на меня и, улыбнувшись кривыми остатками зубов, прошипела: «Давай же посмотрим, чего стоит каждая из этих жизней!» В тот же миг земля под ногами задрожала. Я резко отпрыгнул, но тут из-под земли с грохотом вырвались три дерева. На первом дереве была прикована Аня, на втором — Ева. Обе были без сознания. И в центре, на третьем дереве, что возвышалось над остальными, висел маленький ларец. Он светился фиолетовым. Сердце ёкнуло. «Мира?»